Риинтен с нетерпением ждал, что она скажет, но предупредил ее, чтобы она говорила откровенно, правдиво, с самой строгой придирчивостью. Маша закончила чтение и отложила рукопись. Риинтен не торопил ее, думая, что ей трудно сразу собраться с мыслями. Но прошел день, второй, а Маша вела себя так, будто и не читала рукописи. Это обижало Риинтена. Наконец, решившись, он спросил ее с упреком: «Неужели тебе так и нечего сказать о моей книге? А я ждала, пока ты спросишь. Я, кажется, ясно дал понять, что жду беспристрастного, пусть самого жестокого отзыва», — сказал Риинтен. «Мне легче будет это услышать от тебя, чем от кого-либо другого. А еще лучше услышать это сейчас и успеть исправить, чем потом получить дубинкой по голове и не иметь возможности ничего сделать. Тогда слушай и не обижайся», — сказала Маша без улыбки. «Я давно готов. Твоя книга для меня новое открытие тебя самого, твоих мыслей. Я все время слышала твой голос, и каждое слово отзывалось у меня в душе твоей интонацией. Второе, многое из того, что ты написал, ты рассказывал мне раньше, и мне встречались знакомые люди, знакомые места, и даже облака на небе я уже видела вместе с тобой. И третье, самое главное препятствие — это то, что я тебя очень люблю, и то, что ты написал, мне не менее дорого, чем тебе. Значит, ты ничего не можешь сказать? Подожди», — терпеливо произнесла Маша. «И только любовью к тебе продиктовано то, что я тебе сейчас скажу». Риинтен насторожился. «Самый главный недостаток книги в том, что она по форме традиционна. Точнее, рассказы в ней построены так, как строит рассказ любой обыкновенный писатель». Риинтен сердито перебил: «Значит, я необыкновенный писатель, и при этом криво, как он литературно подумал, саркастически улыбнулся». Маша только отмахнулась и продолжала: «То, что ты пишешь, что ты хочешь сказать читателю, настолько необыкновенно, что и требует необыкновенной формы, и не какой-то замысловатой, вычурной, а такой же простой и необходимой, как форма байдары, весла, паруса, гарпуна. Это первое, как ты требовал, беспристрастное, честное и откровенное замечание. Второе. Слишком счастлива и безмятежна жизнь чукчей в твоих рассказах. Ты мне рассказывал о своей жизни. Она сурова, нелегка, но по-своему прекрасна. А в рассказах единственные трудности — это борьба с природой, со штормами и пургой. Я просто не верю, что советская власть утверждалась на Чукотке так безмятежно, легко, с анекдотическими недоразумениями, без больших трагедий, больших чувств. Ты считаешь, что книга не удалась?» — упавшим голосом спросил Риинтен. «Я этого не сказала», — — ответила Маша, недовольная тем, что ее прервали. «Там, где ты затрагиваешь настоящие жизненные вопросы, у тебя появляется все — и настоящее мастерство, и даже блеск. Когда я читала твою книгу, я еще раз убеждалась, что настоящее произведение может получиться только если писатель касается большой правды, которой болеют все люди. Самое обидное было то, что Маша говорила о вещах, над которыми Иринты не раз задумывался. Но он угонял эти мысли куда-то вглубь себя, а порой и отмахивался от них, как от назойливых мух. А теперь слушал и пытался подавить нарастающее чувство раздражения и обиды. «Дорогой мой», — продолжала Маша, — «я все это говорю тебе на будущее и горжусь, что я твоя жена и могу сказать тебе то, что люди не всегда решаются говорить в глаза». Ринты не знал, обижаться ему на нее или благодарить. Маша первая подошла и поцеловала его. «Обиделся, льдышка?» — спросила она. «Как сказать?» — признался Ринтен. «А ты не горюй», — подбодрила Маша. «Это твоя первая книга. Может быть, ее надо было написать именно так, а не иначе. И, наверное, ее даже будут хвалить. А у тебя еще все впереди. Ты встал только у подножия. Перед тобой еще далекий и трудный путь на вершину. Надеюсь, у тебя хватит сил при всех похвалах улыбнуться и сказать про себя: «Погодите, люди, ведь мне еще подниматься и подниматься». «Спасибо тебе», — тихо сказал Ринтен и поцеловал Машу в щеку. Когда Ринтену надо было о чем-то поразмыслить, его всегда тянуло к воде. В Улаке это был берег Ледовитого океана, в Зене — Анадырский лиман, в Ленинграде — Нева, а здесь — пожарный водоем, на берегу которого лежал большой шершавый теплый валун. Ринтен сел на него и, глядя на зеленоватую от утонувшей травы воду, размышлял над тем, что сказала Маша. Вечером приехал Вася Каюн. Он обещал приехать еще вчера, но что-то его задержало. Он выглядел каким-то виноватым, его новый темно-синий костюм помят, а поля зеленой велюровой шляпы печально опустились. «Что с тобой, Каюн?» — обеспокоенно спросил Ринтен. «В милиции был», — признался Каюн. «Как тебя угораздило? Поехали мы на Финляндский вокзал с рогатым Алачевым», — принялся рассказывать Каюн. «Посмотрели на часы. Еще рано. Можно зайти в ресторан и обмыть диплом. Правда, обмывать начали еще раньше, в академичке. Посидели в ресторане, сильно набрались, вышли к поезду, а он уже ушел. Следующий через 2 часа. Что делать? Единственный выход — вернуться в ресторан. Посидели и пропустили еще один поезд. И так до позднего вечера. Потом я говорю Алачеву: «Хватит, мне пора, ждет меня Ринты на даче».